Ребус все-таки опрокинул стаканчик виски с капелькой содовой, чтобы немного смягчить вкус. Он пил один, в пабе, который Эллен Уайли наверняка не знала. Столкнуться с ней после того, как он отверг ее предложение, ему не улыбалось. После пары стаканчиков он мог начать убеждать ее, что она ошибается, что одна провальная пресс-конференция погоды не делает и уж тем более не подводит черту под ее карьерой. Да, Джилл Темплер, безусловно, обошлась с ней не лучшим образом. Однако Джилл была достаточно умна, чтобы не дать этому случаю превратиться в повод для длительной междоусобной грызни. Эллен Уайли была хорошим полицейским и способным детективом, и Ребус был уверен, что она скоро получит еще один шанс. Если бы Джилл продолжала шпынять Эллен, то ведь она только настроила против себя большинство подчиненных. — Повторить? — спросил бармен. Ребус посмотрел на часы. — Ну, ладно, — согласился он, — только быстренько. Этот паб нравился ему все больше и больше. Маленький, уютный, уединенный. Он не имел даже вывески и располагался на углу одной из спрятанных в глубине квартала улочек, так что набрести на него посторонний человек мог только случайно. В дальнем углу зала расположилась парочка завсегдатаев. Они сидели, неестественно выпрямившись и сверляв взглядами противоположную стену. Изредка они обменивались короткими отрывистыми фразами. Над стойкой был укреплен работающий телевизор. Звук был выключен, но бармен все равно поглядывал на экран. Крутили какой-то американский триллер с бесконечными метаниями внутри серых бетонных стен. На экране то и дело возникал крупный план женщины, пытавшейся показать, как она встревожена. Не вполне доверяя способности своих лицевых мышц выразить нужные чувства, она старательно заламывала руки. Ребус расплатился и, получив новый стакан виски, вылил в него все, что оставалось от первой порции, а капли вытряхнул. Один из завсегдатаев в углу громко засопел, потом закашлялся. Его приятель что-то сказал, он кивнул в ответ и снова застыл неподвижно. — А о чем там речь? — спросил Ребус. — В каком смысле? — удивился бармен. — Этот фильм... Ребус кивнул на экран телевизора. — В чем там дело? — А, все как всегда, — отмахнулся бармен с таким видом, словно для него все дни были похожи один на другой, в мельчайших деталях, включая программу телевидения. — А как ваши дела, сэр? Как прошел день? — неожиданно спросил бармен. Слова прозвучали неуклюже. Болтать с посетителями он явно не привык. Ребус задумался над ответом. Существовала весьма высокая вероятность, что в городе действует маньяк, причем действует давно, с начала 70-х. Пропавшая девушка была почти наверняка мертва, а в секретном зале хирургического общества хранятся сиамские близнецы с одной головой на двоих. «Дела так себе», — сказал он наконец, и бармен согласно кивнул, словно ждал именно такого ответа. Вскоре после этого Ребус покинул бар и через пару минут неспешной ходьбы оказался на Николсон-стрит перед парадной дверью хирургического общества, которое, как и предсказывал профессор Девлин, было распахнуто настежь. В нее широким потоком вливались приехавшие на банкет гости. Никакого официального приглашения у Ребуса, естественно, не было, однако ссылки на профессора Девлина и служебного удостоверения оказалось достаточно, его пропустили. В просторном мраморном вестибюле толпились люди в смокингах с бокалами в руках, но Ребус не стал задерживаться и поспешил наверх. В банкетном зале был накрыт для торжественного ужина длинный стол. Вокруг суетились официанты, занятые последними приготовлениями. Прямо у входа стоял сервировочный столик, на котором теснились бутылки, бокалы и стаканы. — Что вам угодно, сэр? Ребус подумал о виски. Но он знал, что после трех-четырех стаканов уже не захочет останавливаться. А если все же остановится, то к 10 часам, когда он собирался встретиться с Джин, его будет мучить зверская головная боль. — Апельсиновый сок, пожалуйста, — сказал он. — Пресвятая Дева Мария, что я слышу? Теперь я, пожалуй, смогу умереть спокойно. Ребус повернулся на голос и улыбнулся. — Это еще почему, святой отец? — спросил он. — Потому что теперь я видел все, что стоит увидеть на нашей славной земле. — Налейте этому человеку виски, да не жадничайте, — обратился Конор Лири к бармену, который начал был наливать апельсиновый сок в бокал, а теперь остановился, вопросительно глядя на Ребуса. — Сок, пожалуйста, — повторил Ребус. — Ага, от тебя пахнет виски, — воскликнул Конор Лири. — Теперь я знаю, что ты не отступник, просто по какой-то причине тебе нужно оставаться трезвым. Он задумчиво наморщил лоб. — Это случайно не имеет никакого отношения к прекрасному полу. — Напрасно пошли в священники, святой отец. Лири раскатался. — Хочешь сказать, что из меня вышел бы неплохой детектив? — Что ж, возможно, ты прав. Он посмотрел на бармена. — Тебе требуются особые указания, сын мой? Указаний не требовалось. Бармен щедрой рукой наполнил стакан. Одобрительно кивнув, Лири взял стакан и поднес к губам. — Будем здоровы? — Будем здоровы. Ребус отпил сок. Конор Лири выглядел, на его взгляд, весьма неплохо. Когда Ребус в последний раз разговаривал с ним, священник был так сильно болен, что лекарства в его холодильнике занимали едва ли не больше места, чем упаковки Гиннесса. — Давненько мы не виделись, — заметил Лири. — Дела, святой отец, вы же знаете, как бывает. — Я знаю только одно. Вам, молодым и крепким мужчинам, вечно не хватает времени, чтобы навестить немощных и старых. Только и думаете, что об утеках плоти. — Честно говоря, в моей плоти давненько не перепадали утехи, достойные упоминания. — А ее у тебя много, — и Лири хлопнул Ребуса по животу. — Возможно, все дело действительно в этом, — признался Ребус. — Что касается вас, то... — А, ты думал, что я исчахну и умру? О, нет, сын мой, я избрал для себя иной жребий. Хорошая еда, хорошая выпивка и плевать на последствия. Ребус поглядел на Лири. Из выреза его серого джемпера выглядывал белый воротничок священника. Синие брюки были тщательно отутюжены, ботинки начищены. Он, правда, немного похудел, но его щеки и живот по-прежнему колыхались при каждом движении. Седые волосы походили на серебряную скань, провалившиеся глаза поблескивали из-под прямой римской челки. Стакан с виски он держал привычной рукой, как рабочий держит бутылку. «Боюсь, мы оба одеты неподобающим образом», — заметил Лири, разглядывая мужчин в смокингах и бабочках. «Вы, по крайней мере, в обмундировании», — пошутил Ребус. — Чисто условно, сын мой, — сказал Лири. — Я больше не служу. Он неожиданно подмигнул. — Это случается. Любой священник может, так сказать, уйти в запас. Иной раз я по старой памяти надеваю свой воротничок. А тогда не повсюду начинают мерещиться папские эмиссары с кинжалами, готовые срезать его у меня шеи. Ребус улыбнулся. — Вы вроде как... пенсионер иностранного легиона? Точно. Или как закончивший карьеру борец сумо с отрезанной косичкой? Ребус и Лири еще смеялись, когда к ним приблизился Дональд Девлин. «Я рад, что вы изыскали возможность принять участие в нашем сегодняшнем сборище», — сказал он Ребусу и повернулся, чтобы обменяться рукопожатием с Лири. «И сдается мне, святой отец, что именно вы стали той наживкой, на которую клюнул инспектор», — добавил Девлин, вкратце рассказав, как получилось, что он пригласил Ребуса. «Кстати», — добавил он, снова поворачиваясь к последнему, — «предложение остается в силе. Вы можете остаться на банкет и послушать выступление святого отца». Ребус покачал головой, а Лири сказал, «Насколько мне известно, такой закоренелый язычник, как Джон, меньше всего нуждается в моих наставлениях». — Это, пожалуй, верно, — согласился Ребус. — Кроме того, мне кажется, я уже слышал их все. Говоря это, он посмотрел Лире в глаза, и священник ответил таким же прямым взглядом. В эти краткие мгновения оба вспомнили долгие посиделки на кухне у Лири, разговоры и споры далеко за полночь, становившиеся тем жарче, чем чаще они заглядывали в холодильник или в стенной бар. Они беседовали обо всем, о Кальвине и преступности, о вере и безверии. Часто бывало так, что Ребус из чистого упрямства выступал в роли адвоката дьявола, даже когда был полностью согласен с Лири, что доставляло старому священнику массу удовольствия. Да, когда-то не разговаривали регулярно и подолгу. Пока Ребус не начал уклоняться от встреч под разными надуманными предлогами. Почему? Даже сейчас Ребус не смог бы дать на этот вопрос вразумительного и однозначного ответа. Возможно, дело было в том, что Лири стал чаще и чаще сводить разговор к очевидному, а тратить время на очевидное Ребусу было жалко. Играя в эту игру, священник не сомневался, что сумеет обратить язычника. «У тебя так много вопросов», — говорил он бывало Ребусу. «Почему ты не хочешь, чтобы кто-то тебе на них ответил?» — Потому, — отвечал Ребус, — что я, наверное, предпочитаю вопросы ответом. В этих случаях священник в отчаянии воздевал руки, а затем совершал очередной поход к холодильнику. Девлин тем временем принялся расспрашивать Лири о теме его лекции, и Ребус заметил, что профессор успел заложить за галстук. Его лицо было заметно розовее, чем их последнюю встречу несколько часов назад. Кроме того, он стоял, засунув руки в карманы и слегка покачивался, а его довольная улыбка казалась несколько отстраненной. Ребус, наоборот, стремительно трезвел. Бармен как раз наливал ему еще порцию апельсинового сока, когда появились Гейтс и Керт. Оба патологоанатома были одеты практически одинаково, и поэтому больше обычного напоминали комическую пару, толстый и тонкий. — Черт меня возьми! — еще издали крикнул Гейтс. — Вся шайка-лейка в сборе! И он громко щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание бармена. — Одно виски мне и стакан содовый для этой неженки! Керт фыркнул. — Я вижу, сегодня я не в одиночестве! И он кивнул на бокал с соком в руках Ребуса. — Господи, да что ж это такое? В комическом отчаянии воззвал к небесам Гейтс. — Джон! Ради всего святого скажи, что у тебя там водка, и, кстати, как ты здесь оказался? Доктор Гейтс вспотел и был красен, как свекла. Воротник белой сорочки явно пережимал ему шею. Керт по обыкновению был совершенно спокоен. За последнее время он набрал пару-тройку фунтов, сохранив при этом стройность, однако лицо его имело нездоровый серый оттенок. «Просто я редко бываю на солнце». Так Керт отвечал, когда его спрашивали, не болен ли он. Офицеры в Сент-Леонарде за глаза прозвали его Дракулой. — Мне нужно было повидаться с вами обоими, — проговорил Ребус. — Нет, быстро, — сказал Гейтс. — Вот наш ответ. — Вы даже не знаете, что я собирался. Очень даже знаем. Об этом можно догадаться по твоей интонации. Ты собираешься спросить об одолжении, о маленьком одолжении. Ты скажешь, что оно не потребует от нас никаких усилий, да, и окажешься неправ, да. Мне хотелось только знать ваше мнение относительно одного старого вскрытия. В последнее время у нас работы выше крыши, мы буквально сбились с ног, извиняющимся тоном сказал Керт. — А кто проводил вскрытие? — строго спросил Гейтс. — Понятия не имею. Я еще не получил протоколы. В свое время трупы были найдены в Глазго и Нерне. Кстати, если бы вы послали запрос, это могло бы ускорить дело. — Видали? — вопросил Гейтс, оглядывая остальных. — Протяни Ребусу палец, так он норовит всю руку оттяпать. — У нас обоих есть обязанность перед университетом, Джон, — сказал Керт. — С каждым годом студентов курсовых работ становится все больше, а квалифицированных преподавателей все меньше. — Я это прекрасно понимаю, — начал Ребус, — но... Гейтс приподнял свой пояс и показал скрывавшись под ним пейджер. — Видишь, Даже сегодня нас каждую минуту могут вызвать, чтобы разобраться с очередным трупом. — Похоже, тебе не уговорить их, сын мой, — рассмеялся Лири. Ребус строго посмотрел на Гейтса. — Я говорю серьезно, — сказал он. — Мы тоже? Сегодня у нас первый выходной за... словом, за очень долгое время, и тут появляешься ты и просишь нас всего об одном из своих знаменитых одолжений. Ребус понял, что настаивать бесполезно. Сегодня Гейтс явно был не в настроении. Возможно, у него выдался тяжелый день, но разве у него одного? Профессор Девлин слегка откашлялся. — Я хотел бы сказать... — Ну, в общем... — Лири хлопнул Ребуса по спине. — Тебе везет, Джон. Добровольец, который готов сам принести себя на алтарь? — Конечно, я давно на пенсии, — проговорил Дональд Девлин. — Но мне кажется, что за эти годы теории и практики не очень изменились. Ребус повернулся к нему. «Вообще-то, одно из вскрытий, о котором идет речь, было проведено в 82-м году. В 82-м Дональдж вовсю орудовал скальпелем, кромсал, так сказать, налево и направо, — сказал Гейтс. И Девлин слегка поклонился, знак того, что коллега его не ошибся. Ребус колебался, не зная, как поступить. Ему нужен был не просто патологоанатом, а действующий патологоанатом, который пользовался бы авторитетом у полицейского начальства, такой как Гейтс или тот же Керт. В том, что его нынешние руководители помнят, кто такой Дональд Девлин, он очень сомневался. — Ходатайство защиты удовлетворено, — сказал Керт, решив этот вопрос за него.